Катька, Катышок, Катюха. Я там и родилась, в подвале Наворовского, в маленькой шестиметровой комнатке. В смысле, в этот период, а не именно в той комнате. Когда мне исполнилось 2 года, мы переехали на Кутузовский проспект, совсем тогда новый, современно-хрущевский, на 6-й этаж. Мы взлетели. С упоением пользовались лифтом, закрывая с грохотом железную дверь с решеткой, а потом еще 2 стеклянно-деревянные дверцы. Я всегда по грохоту, а просто нельзя было иначе закрыть дверь, слышала, когда домой приходили родители. Квартирка была 50 метров, не больше, с 5-метровой кухней, балконом, выходящим на проспект, и дом игрушек прямо напротив. Какое же это счастье было жить напротив дома игрушек. На крыше огромными, разноцветными буквами специально для меня так и было написано «Дом игрушек». Ночью они светились, лезли мне в окно, а я смотрела на них, засыпала и чувствовала себя самой счастливой. Да и гуляла я просто, без присмотра, с местными во дворе, и можно было позвать меня из окна, и я сразу приходила. Даже наша собака Тимка-спаниель гуляла одна. Я выпускала ее, она бежала вниз по лестнице с 6-го этажа, лапой открывала дверь, нагуливалась, садилась у подъезда и ждала соседей, чтобы ей открыли, а потом скреблась в квартиру. Мы с ней были очень самостоятельными. Жили мы тогда очень компактно. Баба Поля, Лидка, мама, папа, я и Тимка. Родительский друг. Замечательный Володя Резвин, архитектор. Очень изящно поделил нашу хрущевку так, чтобы у каждого был свой угол. У Лидки, у меня и отдельная баб Полина коморка. Папа с мамой в кабинете, где посередине была модная полка на просвет с пола до потолка, отделявшая деловую часть. Папин стол с пишущей машинкой у окна. От спальной части с раскладывающейся кушеткой. И книжные полки во всю стену. Дверь в комнату была обита черным дермантином, как входная, чтобы лишние звуки не отвлекали от работы. Да, еще был английский замок, которым я однажды до крови прищемила палец. Когда замок щелкал и открывалась дверь, я знала, что папа вышел к нам читать новые стихи. Мы с мамой и Лидкой всегда были первыми его слушателями. Мы садились за стол, и папа читал. Я помню, как он первый раз читал посвященные мне стихи. «Дочки, было мне лет 5-6. Катька, Катышок, Катюха, тоненькие пальчики. Слушай, человек два уха, излияние папины. Я хочу, чтобы тебе не казалось тайной, почему отец теперь стал сентиментальным, чтобы все ты поняла, не сейчас, так позже, у тебя свои дела и свои заботы». Занята ты долгий день сном, едою, санками. Там у вас, в стране детей, происходит всякое. Там у вас, в стране детей, мощный и внушительный, много всяческих затей, много разных жителей. Есть такие. Отойди и постой в сторонке. Есть у вас свои вожди, свои пророки. Есть, совсем как у больших, ябеды и нытики, парк бесчисленных машин выстроен по нитке. Происходит там и тут обсуждения грозные. Что на третье дадут, компот или мороженое? Что нарисовал сосед? Ёлку где поставят? Хорошо, что вам газет взрослых не читают. Смотрите, остановясь на крутую радугу. Хорошо, что не для вас нервный голос радио. Ожидание новостей страшных и громадных. Там, у вас, в стране детей, жизнь идет нормально. Там Ни слова про войну, там о ней ни слуха. Я хочу в твою страну, человек, два уха. Роберт Рождественский. Удостоверение личности. Москва. Издательство Эстепона, 2002 год. Поняла я тогда только начало, оно мне очень понравилось. «Катька! Катышок! Катюха!» Но потом уж все было очень по-взрослому. Мала была, чтобы прочувствовать. Это все обо мне сегодняшнее, о нас. А тогда... Но сидела и внимательно слушала слова, пытаясь уловить смысл, угадывая рифму. «Ну, как вам, девоньки?» — спрашивал отец. Я обычно кивала, но с годами стала делать ему какие-то замечания. «Я? Ему?» Он уважительно слушал, и были даже случаи, когда что-то менял.